Глава 5. Проснувшись, я увидел разлитый в небе предвечерний свет. Ножи, хоть и не использованные ни разу после моста, я вытянула из чехлов и провела по клинкам промасленной тряпицей, после чего снова пристегнула к бедрам. За 15 лет я привыкла к ним как к одежде, каковую сейчас сменила на местные свободные штаны и высохший жилет. Выйдя на площадку, я заметила за столиком у стойки Эллу с кувшином охлажденного сливового вина. «Пир!» — радостно окликнула она, помахала рукой и знаком попросила полуобнаженного прислужника принести второй бокал. Наливая мне, она с откровенным восхищением любовалась его лепными мускулами, а потом сунула парню серебряную монету. Он, девясь такой щедрости, поднял бровь и благодарно кивнул. Элла, склонив голову к плечу, улыбнулась. «На эти деньги могла бы купить еще бутылку», — заметила я, когда подавальщик отошел. Элла весело рассмеялась. «Мне не бутылка нужна». Она оттопырила губы, отхлебнула вина и добавила: «Не только бутылка». «Как прошла ночь?» Я послушала, о чем говорят здесь, на площадке. Нагнувшись поближе ко мне, она промурлыкала: «Ты нашалила». Я приказала себе сидеть как обычно, не коситься через плечо. «Какая таинственность!» — улыбнулась Элла шире прежнего. «Расскажешь?» «Немножко разрисовала», — отозвалась я, понизив голос. «Скучную преамбулу с разжиганием мятежа можешь пропустить», — нетерпеливо отмахнулась она. «И 11 трупов посреди городской площади тебе не интересно?» — удивилась я. «Люди, пир, только и делают, что умирают. Мертвецов я на всю жизнь навидалась. Перейдем к чему получше». «К чему получше?» «К восхитительному мужчине», — блестя карими глазами пояснила она, «ради чьей благосклонности ты разукрасила весь город». Я с присвистом вдохнула сквозь зубы. Все посетители шептались друг с другом, и каждый настороженно поглядывал на соседей. «Мы ничем не выделяемся», — уверила я себя, хотя это было не совсем так. Из всех присутствующих одна Элла выглядела совершенно спокойной. Облокотившись на столик, она водила пальцем по краю бокала и разглядывала меня. И, конечно, из всех присутствующих одна я провела ночь, осуществляя пророчество по всему «Поцелуй его, Кент, городу». «Ты его видела?» — прищурившись, спросила Элла. «Видела», — признала я, не зная, что добавить. «Пир!» Нарушила молчание Элла. «Мне случалось отдавать Богу женщин, зливших меня куда меньше, чем ты сейчас». Она опрокинула кувшин над моим стаканом, нетерпеливо встряхнула и подождала, пока я выпью остатки вина. «Ты с ним говорила?» Я мотнула головой. «Он тебя видел?» «Нет». «С каждой минутой все скучнее», — нахмурилась Элла. «Придется тебе порадовать меня другим рассказом». «Каким другим?» — опешила я. «О вашем знакомстве». «Уверена, что там есть о чем рассказывать?» — спросила я, отведя взгляд на узкую протоку. «О, милая моя, всегда есть о чем рассказать». Впервые я увидела руку Ланлака в 19 лет. Случилось это в Сия, в затопленном квартале старого города, в сотнях миль от Домбанга. Я не его искала в тот вечер, да и никого не искала. Свою комнатушку на берегу озера я покинула ради музыки. К тому времени я прожила в Сия почти 8 месяцев, и хотя музыка в этом городе, как в любом другом, встречалась, в портовых тавернах распевали, взгромоздившись на бочки грубыми мужскими голосами, за открытыми окнами изящных особняков изысканные трио исполняли мелодии, ради которых я задерживалась посреди улицы, мне недоставало музыки Рашамбара. Приверженцев Ананшеэля петь учат прежде, чем держать лук или клинок. Десятилетние ребятишки, швыряющие камушки в пустоту с обрыва, лучше мастеров-бардов разбираются в полифоническом исполнении. Все мне нравилось. Нравились пряное кушанье и рассветы над озером, но по рашамбарской музыке я скучала. И узнав, что певцы госпожи Аслим, легендарный хор, щедро оплачиваемой старухой, будет выступать за пределами ее недоступного жилища, я, конечно, собралась послушать. А уж когда объявили, что в программе «Гимн забытых» Антрима, никто бы меня не удержал. Так я думала, пока не столкнулась с Руком. К старому храму в затопленном квартале я пришла заранее. Вход на концерт был свободным. Госпожа Аслим внесла свой вклад в празднование 800-летней годовщины Сия. Я думала, что в каменный зал будет не протолкнуться, но за час до начала половина длинных деревянных скамей еще пустовала. «Грустно, но объяснимо», — подумалось мне. По случаю праздника улицы за стенами храма заполонили жонглеры и глотатели огня, акробаты и разносчики. Мне на пути сюда пришлось обходить забитую людьми площадь Адиба, где шло мрачное представление братства стальной плоти. К ужасу и к восхищению зевак, братья, продев крюки сквозь мышцы груди и спины, подвешивали себя над мостовой. Хор госпожи Аслим был известен в определенных кругах, однако хоралы Антрима, долгие, сдержанные, сложные в восприятии произведения, не слишком подходили для буйного праздника. Разница в числе собравшихся доказывала, что сианцы предпочитают старинным хоралам пышногрудую глотательницу шпаг. Меня это вполне устраивало. Я попала в Сия в порядке подготовки к служению Богу. Приверженцы Аноншаэля должны свободно и уверенно чувствовать себя везде и всюду. Но даже прожив больше полугода в тесноте старого города, все еще плохо переносила толпу. В давке мне слишком часто вспоминалось дамбангское детство и слишком редко просторное небо Анкасских гор. Ради Антрима я готова была терпеть толкотню, но еще больше порадовалась, высмотрев для себя свободную скамью в самой глубине храма, в полудесятке шагов от ближайшего соседа. И куда меньше обрадовалась, когда на скамью кто-то подсел, хотя в зале было полно более удобных мест. Я отодвинулась на самый край, вплотную к стене, и раздраженно оглянулась. Мой новый сосед, молодой человек, лет 25, меня будто не замечал. И неудивительно, учитывая, что правый глаз у него, заплывший в пятне свежего синяка, почти не открывался. Да что там глаз? Нос совсем недавно сломали и вправили, но и теперь у меня на глазах на верхнюю губу сползла капелька крови. Парень рассеянно стер ее рукавом, оставив на переднем зубе красную полоску. И ухо у него было порвано вверх от мочки, как будто кто-то пытался оторвать его зубами. Из раны на воротник рубашки тоже стекла струйка крови. Рубашка была форменная, легионерская. Хотя, насколько я знала, покажись он в таком виде на службе, вояку бы на 3 дня забили в колодки. «Напился», — была моя первая мысль. И ищет место потише, чтобы отоспаться. Мне пришло в голову вытащить его из зала и загнать в какой-нибудь переулок, чтобы не помешал исполнению. С другой стороны, он был тяжелее меня, и, судя по всему, не дурак подраться. Можно было отдать его Богу, прямо здесь перерезать горло, но если слушатели заметят на древних камнях лужу крови, суматоха сорвет концерт. Я хранила возмущенное молчание, недовольно разглядывая соседа, пока не сообразила, что тот вовсе не пьян. Парень закрыл и второй целый глаз, но, судя по дыханию и наклону головы, не спал. С закрытыми глазами он выглядел внимательным, едва ли не благоговейным. Слово «непрошено» пришло мне на ум. В противовес болтающим и нетерпеливо перешептывавшимся любителям музыки на других скамьях. И руки он терпеливо сложил на коленях. Кстати, руки тоже были в крови, из разбитых костяшек. Он не стал аплодировать, когда 13 хористов и хористок в черных одеяниях наконец выбежали из боковой дверцы, чтобы занять свои места в нефе храма. Парень не вздрогнул и не открыл глаз, но поза его неуловимо изменилась, как если бы он был весь железный, а на дальнем конце города кто-то поиграл с магнитом. Я готова была закипеть от досады. Я здесь собиралась с головой уйти в гимн Антрима. Я несколько недель ждала этого дня. Мне представлялись теплый сиитский вечер, до краев залитый сиянием фонарей, трепещущая от созвучия эпохи Атмани ночь, и я сама, затерявшаяся в этих звуках. А вместо этого пришлось делить скамью со сбитым в кровь болваном, и что еще хуже, я то и дело вспоминала о нем, даже когда зазвучала музыка. «Надо было убить сразу, как вошел», — думала я. «Не обязательно вскрывать глотку. Есть способы потоньше, и управиться можно было быстро, без риска сорвать концерт». Но пение уже лилось, и мысль передвинуться, чтобы накинуть шарф ему на шею, стала мне неприятна. Я постаралась забыть про соседа и тоже закрыла глаза, отдавшись созвучием голосов. Гимн вначале намечает основной мотив, диссонансная тема в миноре свивается вокруг себя, оставаясь незавершенной, словно несколько нот в ней забылись или оторвались. Когда к первому голосу присоединяется второй, слух жаждет этих недостающих тонов. Встречная тема обещает цельность, а потом отказывает в ней. Наконец-то я, закрыв глаза на все вокруг, сумела вступить на неторные пути музыки. Я забыла о моем окровавленном соседе. Но когда первая часть подошла к мучительному финалу, я открыла глаза и увидела его на том же месте. Кровь у него остановилась, зато теперь только этого не хватало. Он беззвучно плакал. Сжатые на коленях кулаки вздрагивали, кожа на ободранных костяшках туго натянулась. Мои руки лежали спокойно, в расшамбаре так учат. Но я распознала в его дрожи действие музыки. Иногда кажется, что невозможно оторваться от антримова гимна, не дослушав до финала. Но мой сосед не стал ждать. Когда хор выстроился для исполнения второй части, мужчина открыл уставленные в пустоту глаза, тряхнул головой, будто разгонял туман, и, к моему несказанному удивлению, встал. Он на короткий миг встретился со мной глазами и тут же отвернулся к храмовой двери и ночи за ней. «Ты пошла за ним», — уверенно проговорила Элла. Я, допив вино, устало кивнула. Солнце давно погрузилось в дымку на западе. Площадку освещали красные фонарики. Они покачивались на теплом ветру, и огоньки внутри плясали. Прислужник, с которым всю ночь развлекалась Элла, принес еще кувшин вина. На этот раз он задержался, тронув ладонью ее обнаженное плечо. «Что-нибудь еще?» Элла отогнала его игривым взмахом руки. «Потом, Трием, потом». «По-моему, с меня хватит», — сказала я, опасливо взглянув на полный кувшин. «Ерунда!» — неожиданно деловито отозвалась Элла, подливая мне вина. «Из тебя, как следует не напоив, хорошей истории не вытянешь, это уже ясно». Наполнив и свой бокал, Элла поставила кувшин поближе к себе. «Итак, ты пошла за ним». «Я пошла за ним», — осторожно подтвердила я. «Ради чего?» — спросила Элла, заглядывая мне в лицо. Я сама 100 раз задавалась этим вопросом. Хорошего ответа на него не было. «Ради его глаз», — ответила я. «Я думала, ты видела только один. Второй заплыл». «Пусть будет ради его глаза». «И какие они?» Я колебалась. Описывая утренние события у памятника, об этом я промолчала. «Зеленые, цвета мха», — наконец призналась я. «Люблю зеленоглазых», — улыбнулась Элла. Я сдвинулась к самому краю скамьи и встала, когда началась вторая часть. Все 13 голосов слились в одну ноту, полупесень, полувопль, выбившую из разума все мысли. Я знала, чего ожидать, и все же у меня едва не подкосились ноги. На миг я застыла, схватившись за спинку скамьи. Музыка чуть не затянула меня обратно. Я готова была опуститься на место, чтобы дослушать до конца, но почему-то окровавленное лицо того парня влекло сильнее. Что-то в его единственном зеленом глазу отразило всю силу, тонкость и ярость музыки и увело меня за ним в теплую сиитскую ночь. Тяжелая дверь затворилась за мной, отрубив музыку. Мне представились прижатые к ртам подушки и как певцы бьются с их неподатливой мягкостью, сражаясь за звук и дыхание. Среди прочих, выпистыванных Рошамбаром представлений, было и такое. Все, что кончается, кончается навсегда. Песня на все 13 голосов, конечно, продолжала звучать, но для меня этой ночью она закончилась. Я вдруг рассердилась и удивилась своему гневу. Не все понимают. Обернувшись на голос, я увидела посреди мощёной улицы того молодого человека. Он стоял ко мне спиной и, казалось, разглядывал цепочку освещавших улицу факелов. Мне подумалось было, что он обращается не ко мне, что встретил знакомого, но язык его тела, внятный для того, кто всю жизнь потратил на его изучение, говорил другое. Он меня заметил. Он ожидал, что я за ним выйду, и более того, приготовился. Но затаившаяся в нем готовность дать отпор не сказалась в голосе, глубоком, но не громком и спокойном. Не такого я ожидала от человека с разбитыми костяшками и сломанным носом. С его тембром он сам мог оказаться певцом, хотя речь никак нельзя было назвать певучей. Он покачал головой и спросил: «Вы, когда шли на Антрима, ожидали мелодии поживее? Думали потанцевать?» Я снова вернулась к мысли об убийстве. Не знаю, зачем я вышла из храма, но уж, наверное, не за тем, чтобы вместо прекрасной музыки слушать насмешки. Тяжесть двух пристегнутых к бедрам ножей успокаивала, как успокаивает молитва или обещание. Сквозь ткань штанов я очертила ногтем рукоять. Однако предпочтения моего бога хорошо известны. Жрец Ананшаэля может убить, верша правосудие, из жалости, даже для чистой бескорыстной радости, но в гневе дары богу не приносят. Гнев обесценивает дар, принижает его. «Ты первый ушел», — заметила я. Мысли мешали сосредоточиться на музыке. «И о чем же это мы задумались?» Он, наконец, обернулся. Не скалился, не сверкал глазами. И руки были свободно опущены. И все же так разворачиваются навстречу бою. Выдерживая расстояние, расслабляя шею и плечи, перенося тяжесть тела на мышцы ног. Что он побывал в бою, я поняла еще в храме. Сейчас, в десятке шагов от него, я увидела больше. Он был боец. «В горло или в живот?» — ответил он, изучая мое лицо. «Это загадка?» Мужчина покачал головой. «Загадки уж всяко веселее, чем женщина, подумывающая вогнать тебе нож в живот». Он поджал губы. «Или в горло?» Внезапно выбитая из равновесия, я замялась. Он и одним глазом мигом увидел меня насквозь. Мне почудилось, что он разглядел под одеждой и тонкие очертания ножей. «Кто тебя подослал?» — спросил он. «Квидис? Шахут?» Незнакомые имена. Я жила в Сиас весны, но в городе насчитывались сотни тысяч душ. Я же познакомилась хорошо, если с парой десятков, да и из тех четверых уже отдала богу. Никто меня не поцелал. Вранье. Целым глазом я все еще вижу. Ты не случайная прохожая, заглянувшая послушать музыку тысячелетней давности. Ты искала меня. И нашла. И вышла за мной. Один вопрос. Что ты станешь делать дальше? Он склонил голову на бок. Разбитая губа у него снова лопнула, и он, ощупав ее языком, сплюнул кровь на булыжники. «Надо думать, даже Шахут не такой дурак, чтобы желать мне смерти». «Не знаю я Шахуда», — ответила я. «И Квидиса не знаю. Желаю я тебе смерти, ты бы уже был мертв». «Слова влюбленной женщины», — довольно промурлыкала Элла. Я разглядывала ее лицо и не находила следов трех выпитых кувшинов. Она даже сидя неподвижно казалась проворной. Не влюблялась я в него. Я была в бешенстве. Она крутила в пальцах тонкую ножку бокала. В Рошамбаре бокалами пользовались редко. К чему эта пустая роскошь, когда глиняные чашки служат не хуже? Но Элла обращалась с невиданной посудиной легко и привычно. «Бешенство, допустим, еще не любовь, но ведет к ней короткой дорожкой». «Ты еще скажи, что все едино», — выпучила я глаза. «Что наслаждение есть боль, ненависть есть любовь». Элла пригубила вино и отставила бокал точно на очерченный им влажный кружок. «В конце концов, наш Бог снимает все подобные вопросы». Меня уязвила не столько ее уверенность, сколько небрежный взмах руки. Она отмахнулась от меня, как от мухи. «Само собой», — отозвалась я. «Однако до конца концов мы еще не дошли. Если бы я спешила к Богу, мне нечего было бы делать здесь. Незачем создавать предлог для встречи с Руком Ланлаком». Она на полмгновения сузила глаза, словно вышла из полумрака на яркий свет, и улыбнулась. «Ты права, приношу свои извинения. Чтобы смерть имела значение, чтобы имела хоть малый вес, прежде всего необходима жизнь». «Жизнь у меня была!» — огрызнулась я, только теперь заметив, что сменила сторону в споре и разозлившись на эту перемену. Элла улыбнулась еще шире. «Расскажи мне о том мальчике». Ему тогда было 24. Взрослый мужчина. Она снова поднесла бокал к губам и блаженно закрыла глаза. «Мужчина. Еще лучше. Рассказывай дальше». Идиотизм положения бил в глаза. Верных Энаншаэля учат поклоняться тишине и теням. Нас учат проскользнуть в оставленное незапертым окно, перерезать горло и исчезнуть, подобно призраку. Капелька яда, размазанная по дну кружки пьянчуги, пронзившая шею стрела с черным оперением — вот образ действий Рошамбара. А тут я стояла посреди улицы, хвастаясь своим умением убивать. Любовь была ни при чем. Тут Элла ошиблась. Может, она и умела влюбляться, едва смещался центр тяжести. Но мое сердце к такому самозабвению не способно. Любви там не было, но что-то и вправду обжигало мне кожу изнутри. Что-то сорвало меня с места. Что-то непонятное подбивало метать в него глупые насмешки, точно ножи или поцелуи. Я не заметила этого, когда он садился, но парень, если убрать кровь и синяки, был недурен собой и даже красив. Опухшая щека не скрыла рельефных, смело вылепленных скул, и темная кожа, даже разукрашенная синяками и ссадинами, в свете факелов казалась теплой. И еще кое-что. Он был не только красавчик с глазами цвета мха, но и боец, плечистый, жилистый. И не просто боец, а боец, способный прослезиться от хоралов Антрима. Таких, как он, я и в Рошамбаре не встречала. Как видно, он не отвечал взаимностью на мои чувства. «Желая я твоей смерти, ты был бы мертв». Он слезнул кровь с зубов и сплюнул кровавую слюну. «Реплика из мелодрамы середины века. Была недавно в театре?» У меня снова чесались руки схватиться за нож. Чтобы унять зуд, я мысленно повторила строку из древнего гимна Ананшаэлю. «Смерть — объятие, а не выход». Этому простому напеву в Рошамбаре учат детей. И не зря. Те, кто не воспитан в нашей вере, поневоле разрешают свои затруднения без убийств. Обычная женщина плохо представляет, куда воткнуть нож, чтобы пресечь деятельность человеческого организма. И потому даже в гневе далеко не сразу потянется за ножом. Люди, воспитанные за пределами Рошамбара, с малолетства учатся спорить, торговаться, возмущаться, извиняться, а за клинки берутся лишь в крайности. А для служителей Ананшаэля в ноже нет тайны. Он выглядит простым и очевидным ответом на множество вопросов. А между тем, людские споры Бога не касаются, и недостойны его путей служить выходом из наших мелких перипетий. Тому и учит гимн. Потому я и вела разговор с Руком Ланлаком. Впрочем, еще не зная его имени. А не вырезала ему печень за то, что заставил почувствовать себя дурой. «Если собираешься меня резать», — проговорил он, многозначительно поглядывая на мое бедро, — «вытаскивай нож, поцелуй его, Кент. Будь у меня время, я бы еще сидел там и слушал Антрима, а не твою трескотню». Он ткнул пальцем через мое плечо, насторожившее дверь храма безликие изваяния. От обиды вспыхнули щеки. Незнакомое ощущение. «Ну?» Мужчина развел руки, приглашая меня ударить. Только сейчас на него стали обращать внимание многочисленные прохожие. Замечали подсохшую на лице кровь, прослеживали взгляд единственного глаза, натыкались на меня и смущенно спешили прочь, оставляя нас в неподвижности двух валунов посреди течения. «Я вышла за тобой», — заговорила я, понизив голос. «Мне не до того», — тряхнул он головой. «Меня ждет бой. Если намерена мне помешать, берись за дело». Страха в нем не было. Скорее была скука. Во мне же к раздражению примешалось любопытство. И захотелось показать ему себя, показать, на что я способна. Захотелось, чтобы этот красивый зеленый глаз округлился от удивления. В свои 19 лет я привыкла чувствовать себя сильнее, сметливее, быстрее всех за пределами Рашамбара. Старшие жрецы и жрицы Ананшаэля, конечно, могли бы разобрать меня по косточкам, но за стенами нашего города из белого песчаника я привыкла встречать неповоротливых, как скотина, людей. Бахвалящиеся в портовых тавернах силачи, охранники купеческих караванов с переломанными носами, задиристые пьяницы и рослые неуклюжие телохранители богачей казались мне слабыми неумехами. Я их не замечала. Всех идущих путями бога смерти подстерегает эта опасность. Если разобрать кого-то на части, как сделать вдох, легко поверить, что ты выше этого кого-то. Ананшаэль не терпит подобной заносчивости. Она противна всему, что ему дорого. В тесной могиле нет места гордыне. Последняя истина неизбежного конца стирает все различия между слабыми и сильными, великими и малыми, между вооруженной ножом и гордыней жрицей и согнувшимся под тяжестью груза уличным носильщиком. В прежние времена Бог виделся мне огромным, как небеса, мстителем, сжимающим оружие в сотне грозных рук. Теперь он представляется мне стариком, терпеливым и неспешным. Он зачерпывает ладонью влажную весеннюю землю, подносит ее к свету, показывая нам, и снова с бесконечным терпением твердит одни и те же слова. «Вот это вы! Вот это вы! Вот это вы! Пока мы не поймем». Тогда я еще не понимала. Не вполне, не до конца. Презрение воинственного красавца меня обожгло. В смятении оскорбленной гордости и гнева мне нельзя было его убить, но и отпустить так просто я не могла. «Что за бой?» — спросила я. «Хитрюга ты, пир!» — добродушно упрекнула меня Элла, удивленно покачивая головой. «Сколько живешь в Рашамбаре, все страдало и ныло по любви, а между тем прятала под юбкой такой восхитительный роман». «Я не прятала». «Как же не прятала? Ты с ним обращалась, как с нефритовым стеблем из тех, что мы видели в Маире. Когда воображала, что мы с Косолом не видим, пускала над ним слюни, а потом припрятывала в мешок и день напролет разыгрывала из себя каменное сердце, не знающее и не приемлющее любви». «Ты это о чем?» — уставилась я на нее. «Только не говори, что не видала тех жезлов. Их продавала на утреннем рынке женщина в платке с ножами. С мое запястье!» Она обхватила свою руку пальцами и вдруг хитро прищурилась. «Ты ведь такой купила?» «Зачем мне нефритовый член в руку толщиной?» Будем считать, что это вопрос риторический. Будем считать, ты понимаешь, что полированный каменный фаллос не имеет ничего общего с любовью. Элла задумчиво свела брови. «Я бы не сказала, что совсем ничего», — заметила она. «Думается, мне даже для тебя любовь с камнем будет некоторой натяжкой». «Иногда не вредно и натянуть», — подмигнула она. Я прикусила язык, с которого уже готов был сорваться резкий ответ. Сделала большой глоток и подождала, пока напиток доберется до желудка, прежде чем спросить. «Хочешь услышать, чем кончилось или нет?» Музыканты под утро зачехлили инструменты, но на площадке еще остались несколько упрямых компаний по 2-3 человека. В паре столиков от нас дурачилась молодая парочка. Он все норовил взять ее за руку, а она сердито отдергивала кисть, прижимала к себе и тут же снова выкладывала на стол, словно наживку для рыбы. Еще дальше очень толстый и очень пьяный мужчина уныло напевал, превращая плясовой мотив в погребальный. Прислужники уже начали сдвигать стулья и протирать столики, но нас пока не тревожили. «Нет», — решила, подумав Элла, — «не сегодня». Я этого не ожидала. «Только что ты ворчала, что я все скрываю». «Да и скрывай себе. Мне это нравится». Она осушила бокал и через его край взглянула мне в глаза. «Если никто ничего не скрывает, чего нам искать?» «Мне бы в постель», — покачала я головой, окончательно запутавшись. «Ты весь день проспала?» — закатила глаза Элла и перевела взгляд на полуголого юношу, обслуживавшего наш столик. «И три ему здесь еще недолго работы». «Мне надо в постель», — повторила я, нетвердо вставая на ноги, «чтобы завтра быть готовой». «О!» — подняла бровь жрица. «Смею спросить, к чему ты готовишься?» «Кое-кого убить».